Глава 13. Видимо, затишье длилось слишком долго. Это уже прямо правило. Если долгое время ничего не происходит, то потом проблемы начнут появляться одна за другой. Только успевай их решай. Так произошло и сейчас. Только проблемы в самом деле пришли оттуда, откуда не ждали. Как будто могло быть иначе, да? С утра у меня на телефоне высветился незнакомый номер. Мне на секунду подумалось, что кто-то мог ошибиться. Потом вспомнил свою удачу и понял, что нет. Явно звонят по мою душу. «Князь Воронов на связи, слушаю вас». Ответив на звонок, спокойно сказал я. «Доброго вам дня, мой господин», — услышал я знакомый и четко поставленный голос. «Вам звонит Вячеслав Воробьев, управляющий вашего поместья. Вы сейчас свободны для разговора?» Я даже не сразу вспомнил, кто это такой и из какого поместья мне звонят. Лишь через пару секунд дошло, о чем идет речь. Года 4 назад, когда я выполнил один опасный заказ для принца, тот очень щедро мне заплатил. Денег хватало на покупку нескольких поместий сразу вместе с близлежащими землями. Само собой, речь не шла о столичных землях или о чем-то подобном, но как факт. Тогда же я, не зная, куда и деть награду, прикупил себе небольшое поместье, чтобы было где отдыхать после рейдов и складировать трофеи. В итоге отдыхать туда я практически не ездил, но продолжал посылать туда трофеи. Так, чисто для коллекции. Все-таки, когда сражаешься с сильным монстром, хочется оставить себе о нем какую-то память. Да и складировать же их где-то надо. Не в банк же отправлять. Они еще и деньги сдерут за хранение. Следить в одиночку за целым поместьем я не мог, поэтому нанял Воробьева вместе со своей командой. Для аристократов и в целом богатых деятелей существовали целые институты подготовки слуг, и те готовы были работать на своего хозяина, если был подписан соответствующий договор. В итоге в качестве слуги он зарекомендовал себя на ура. За 4 года был всего один звонок, когда рядом открылась аномалия, и меня попросили ее зачистить. Как нетрудно догадаться, мы с ним практически не общались. Каждому из слуг я заплатил авансом на много лет вперед. Воробьев с ролью управляющего справлялся вполне на удовлетворяющем меня уровне. Повода связываться с ним практически не было. Из-за этого я не смог сразу узнать его голос. Тем страннее выглядел для меня его звонок. Что вдруг случилось? Может, аномалия опять открылась? Надо точно выяснять. «Свободен», — ответил я, поставив вокруг себя звуковой барьер. Рядом тренировались студенты, так что нечего, чтобы кто-то нас подслушивал. «Рад это слышать, тогда перейду к делу», — бодро ответил Воробьев. «Этой ночью на ваше поместье напали неизвестные. 3 человека, предположительно маги, тайно проникли внутрь, попытались войти непосредственно в дом, после чего созданная вами защита их... Я даже не знаю, как это описать. Сожрала? Вы уж простите, Алексей Дмитриевич, я в темной магии плохо разбираюсь. Как факт, от них остались кости дорожки. О, как! Любопытно ответил я. Если моя защита их убила, а не обезвредила, значит, не такими уж сильными они были. Одежда осталась или что-то в этом духе? Можно будет понять, кто они такие и откуда взялись? Несколько кусков ткани. Предполагаю, что можно выяснить, кто они такие. «Однако хотел уточнить. Мне позвонить в ФСБ или вы, мой господин, предпочтете самому заняться расследованием?» — поинтересовался слуга. Еще и тон весь разговор сохранял такой, будто подобное происходит каждый день. И что там делают с ними на учебе, чтобы Воробьев был настолько невозмутим? «Лучше доложите ФСБ. Я сейчас занят. Хорошая работа. Позже вышлю вам всем премию». Коротко ответил я. «Премного благодарен, мой господин. В таком случае все разговоры с ИСБ можете оставить на меня. Больше я вас не побеспокою без веской на то причины». Я сбросил звонок и продолжил следить за обучением студентов. Только не прошло и часа, как мне позвонили во второй раз. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич». Снова услышал я чей-то знакомый, но в этот раз не очень уверенный голос. «На связи Геннадий Вильсов. Мы с вами встречались на церемонии награждения. Мы вам еще поместье строим». «Я вас помню, не надо так представляться», — перебил я мужчину. Странно, правда, на церемонии награждения он куда увереннее был. «Дайте угадаю, вы мне звоните по поводу того, что кто-то напал на мое старое родовое поместье?» «Откуда вы знаете?» — недоуменно спросил Вильсов. «Догадался, как есть», — ответил я. «Так что случилось? Мне нужны подробности». Подробностей оказалось даже больше, чем я думал. Для начала нападавших было больше, чем трое. Если быть совсем точным, то 20 человек. Многовато народу, конечно, для того, чтобы уничтожить строящееся поместье. Отдельным вопросом еще стояло то, как они умудрились тайно пробраться в Елец. Город-то не сказать, чтобы большой. Группа из 20 человек будет ой как заметна. С этим даже не смог бы помочь мой дядя, хватит ему, конечно, смелости снова пойти против меня. Защиту вокруг сгоревших руин я, само собой, не ставил. Это было попросту слишком муторно. Строители могут постоянно меняться, а значит, и систему опознавания раз за разом придется менять. Откуда у меня столько времени каждый раз ехать в Елец, чтобы там никого ненароком не прибило? Поэтому охрану я целиком оставил на совесть Вильсовых. Тем более, кому бы взбрело в голову вообще туда нападать? Какой цели можно пытаться этим добиться? Непонятно. Однако тут не столько Вильсовы, сколько князь Урусов себя зарекомендовал. Вот уж не думал, что он просчитает возможность нападения и поставит на охрану строящегося поместья одного из своих гвардейцев. Причем заодно еще установит множество сигнальных рун, чтобы сразу сообщить о нападении. Его предосторожность полностью себя оправдала. Гвардеец рода Урусовых выкосил напавших наемников подчистую. Разве что в процессе часть поместья оказалась повреждена и требовала дополнительных трат, о чем мне, собственно, и позвонил сообщить Вильсов. Кем были эти наемники, по-прежнему оставалось загадкой. ИСБ как раз должна была разобраться с вопросом. Ехать никуда мне не хотелось, так что я просто перечислил деньги и отложил вопрос в долгий ящик. Подготовка к рейду сейчас важнее, а когда вернусь, можно будет устроить повторный визит аристократам. Видимо, кое-кто не понял, что их жизнь очень резко стала висеть на волоске. Особенно, если я найду доказательства виновности. Договорив, я попрощался с Вильсовым, после чего продолжил учить студентов, подгоняя их на полосе препятствий и указывая на ошибки. Заодно объяснял, как эти ошибки исправить. Но и тут мне не дали заняться своей работой. Как только я увидел идущего в мою сторону Соколова, я сразу догадался, о чем пойдет разговор. «Сильно поместье разрушили?» — сразу спросил я и увидел ошарашенное лицо бывшего княжича. Прямо весь спектр эмоций на лице промелькнул. «Хотел бы я вас попросить, чтобы вы научили меня также читать мысли», — секунд через 5 ответил студент. «Но я так понимаю, на вашу собственность уже напали сегодня». «Напали, включая аукционный дом Медведевых как минимум на 3 места», — кивнул я и сложил руки на груди. «Даже интересно становится, напали ли на алхимическую мастерскую. Там недавно устроили пожар, так что было бы странно повторение происшествия». «Впрочем, не забивайте себе голову, Дмитрий Игоревич. Лучше расскажите, что случилось». «Да как сказать. Им очень сильно не повезло. Убытки минимальные, охрана строительной фирмы постаралась. Там уж совсем никчемные наемники или бандиты напали. Большинство, если верить, даже не были одаренными», — улыбнувшись, сказал Соколов. «Приятно слышать», — ухмыльнулся я в ответ, после чего спросил. «Справитесь сами, чтобы я не ехал разбираться с СБ». «Справлюсь. Хотя выходной себе от тренировок устрою», — довольным голосом ответил парень, после чего добавил. «Кстати, если будет время, мы можем поговорить один на один. Это касается моего рода и силы. Оно не сильно к спеху, но все же». «Можно, конечно», — подмигнул я студенту. «Только сначала с аукционным домом решим дела. Если там будут повреждения, я оплачу, не переживайте». Пообещав поговорить с Соколовым, я с ним попрощался и стал размышлять, а что, собственно говоря, делать? 3 нападения — это все-таки уже не шутки. ИСБ в лучшем случае выйдет на наемников, а не нанимателей. Схема настолько отработана, что никто давно не палится. Толку от этого будет маловато. Может, тогда теневой мир потрясти? Надо все-таки дать им немного понять, что не стоит нападать на меня. А ведь, кстати, в этом как раз они и могут быть замешаны. После того, как правда о Беловых и Медведевых всплыла наружу, очень много людей отправились в тюрьму или ссылку. Особенно сильно это должно было коснуться теневого рынка. Вот они решили оставить своего рода знак, что не надо мне лезть не в свое дело. Если так, то получилось у них не очень. 3 нападения, 3 провала. На что они надеялись, тоже непонятно. Информации тоже не достает. Неприятно. Выходит, все-таки придется положиться на ИСБ? «Зря ты так забиваешь себе голову!» — вставил свое слово Ворон. «Твой тайный союзник скоро сам решит эту проблему. Просто немного дождись. А так я бы на твоем месте не торопился с визитом вежливости к Долгоруковым или Ермаковым, например. Они могут быть совсем здесь ни при чем, а так ты запустишь цепную реакцию. Может, кто-то хочет тебя с ними опять столкнуть, как это было с Фроловыми?» «Согласен, может быть и так», — чуть подумав, ответил я. «Но к Ермакову я в гости все равно загляну. Он хотел избавиться от меня чужими руками, значит, надо бы его наказать». «Убить!» — сразу же предложил фамильяр. «Не, убить — это как проявить милосердие», — покачал я головой. «Мне тогда с целым родом воевать придется, а официальная война — это не очень весело. Втайне все провернуть вряд ли получится. Это тогда придется подгадать момент, когда он, например, окажется в аномалии, чтобы нанести удар. И то я все равно первым попаду под подозрение, дав повод другим распускать сплетни. Тут надо действовать хитрее». «Доказательства искать, как с Беловыми?» — сразу же предположил Ворон. «Само собой. Пусть потом хоть весь род в ссылку отправляют», — пожал я плечами. «Так хоть твари убивать будут и полезным делом заниматься. Ну а мне, глядишь, даже что-то да достанется от их имущества. Всяко полезно будет». «Закрепишь за собой звание истребителя родов, а еще вдобавок начнут думать, что ты специально так рода подставляешь ради собственной наживы», — покачал головой фамильяр. В целом он по большей части был прав. «Завистников всегда будет много», — развел я на это заявление руками. «Да и идеального варианта нет, так что проехали». Оставшийся денек прошел спокойно. Я встретился с Зориной и узнал, что никто не нападал на Атриум. Заодно также приготовил тортик и подарил его Фроловой после занятий, в знак признания силы. Правда, как тортик. Получился он огромным почти с меня ростом. Столько даже я за раз не смог бы съесть. Поэтому девушка предпочла разделить торт со мной и своими одногруппниками. Точнее говоря, со старшей группой. К младшей она совсем не прикипела, да и на всех бы кусков не хватило. Хотя пару кусочков досталось в том числе преподавателям. Княгиня Голицына, граф Оболенский, Зорина и София без сладкого не остались. Так что да, вечер в какой-то момент стал напоминать подобие вечеринки в столовой. Особенно, когда там стали появляться новые сладости и напитки. На следующий же день я с утра встретился с Соколовым в собственном доме. Хотелось сразу решить вопрос, пока не навалились новые проблемы. «Так что случилось, Дмитрий Игоревич?» — поинтересовался я, попивая чай из чашки. От кофе я все-таки решил отказаться, а то его распитие вошло в дурную привычку. «Давайте я сначала покажу, в чем весь сыр-бор», — сказал парень, после чего я увидел, как отбрасываемая им тень меняется, поднимаясь вверх и превращаясь в длинную пику. Причем эта пика угрожающе смотрела в мою сторону. «Теневая магия?» — приподнял я левую бровь. «А вот это уже интересно. Первый раз вижу человека, способного использовать ее без фамильяра». «Не ты один!» — тут же отозвался Ворон, появившись на телевизоре. «Мне даже стало любопытно, как такое возможно». «Тайная родовая магия», — спокойно ответил Соколов. «Тенями можно управлять и без использования сущности тьмы. Для этого нужно проходить через болезненный ритуал. Выживаемость там далеко не стопроцентная. Узнай, кто о нем, его бы давно запретили. Но, как факт, я умею ими пользоваться. Менять форму, как вы, например». С этими словами пика резко изменила свою форму. На ее месте появилась пара рук. Левая придерживала блюдце, в то время как вторая взялась за ручку чашки и поднесла ее к рту Соколова. Уровень его контроля маны я оценил. Это он, конечно, молодец. И чего только скрывал, на что способен. Хотя тайная родовая магия же. Не каждый готов делиться такими секретами. «Неплохо», — выждав небольшую паузу, сказал я. Если есть желание, могу обучить собственным приемам из теневого арсенала. Я больше предпочитаю самостоятельно изучать древнюю магию и адаптировать ее под себя. Как вы учили? — улыбнулся Соколов, практически отвергнув мое предложение. Забавно. Впрочем, это его выбор и путь. Не принуждать же его в самом деле. Я к вам по другой причине обратился. Мой отец недавно предложил мне вернуться обратно в род. Он отрекся от вас, чтобы спустя меньше года обратно вернуть? Недоуменно спросил я. Простите за грубость, но у вашего отца все в порядке с головой? На него же союзники рода сами будут недоуменно смотреть после таких выкрутасов. Не стоит извиняться, Алексей Дмитриевич. Я и сам уже задаюсь этим вопросом. Тяжело вздохнул студент и одновременно с этим заиграл желваками. Если кратко, он хотел, чтобы я покинул академию и продолжил обучение дома. Но и, само собой, отказался от аукционного дома. Взамен мне пообещали вернуть княжеский титул и даже подумать над тем, как женить на дочери князя Ермакова. «Как у него быстро мнение изменилось!» — весело рассмеялся ворон. «Вот что называется ветер в голове!» «Или же это очень тщательно продуманный план по наказанию сына и попытка подгадить моему хозяину?» «Или сразу оба варианта», — сложил я руки на груди. «Раз вы здесь, то, я так понимаю, от предложения вы хотите отказаться». «Уже отказался», — ответил студент, но усталость и злоба с его лица не сошли. Парень только сильнее нахмурился и стал мрачнее тучи. Отцу, само собой, такой ответ не понравился. Особенно ему не понравилось то, что не член его рода обладает запретными знаниями. Поэтому он настоял на том, чтобы стереть мне память и все воспоминания, касающиеся ритуала и магии теней. Но я же не дурак, чтобы соглашаться на подобные условия. Поэтому я пришел просить совета, как поступить. «Непростая, конечно, ситуация», — задумчиво сказал я, положив пальцы на подбородок. «Если откажетесь, ваш отец вам продуху не даст. Согласитесь, скорее всего, умрете. Тут семи пядей во лбу иметь не надо, чтобы к этому выводу прийти. В принципе, есть только один логичный выход из этой ситуации. Как можно быстрее стать сильнее и не покидать Академию. Здесь вас с трудом достанут. По крайней мере, без очень тщательной подготовки», — добавил я, вспомнив, сколько раз за последний год сюда проникали. «Не получится, Алексей Дмитриевич. Придется все равно лететь туда-сюда и проверять лично результат», — покачал головой Соколов. «Я тоже об этом думал, но без понятия, что делать». «Вассалитет здесь тоже не поможет», — продолжил размышлять я вслух. «Чувствую, он не убережет вас от прямых нападений. Значит, остается последний вариант. Нанести визит вежливости вашему отцу и тонко намекнуть, что не стоит к вам приставать. Не люблю, когда кто-то мешает моим студентам обучаться. Это моя обязанность над вами издеваться». «То есть вы хотите проникнуть в родовое поместье?» — неверяще спросил Соколов, проигнорировав часть моей речи. «Будем считать, что мне не привыкать», — усмехнулся я в ответ. «Идите дальше тренироваться, Дмитрий Игоревич. Заодно передайте другим студентам, что я отлучусь по личным делам и что София сегодня за старшую». «Чувствую, ректор будет не в восторге за такое количество отгулов», — быстро принял новые реалии парень. Даже удивление с лица исчезло в мгновение ока. «Тут уж ничего не поделаешь, особенно когда приходится совмещать несколько занятий», — подмигнул я парню. Игорь Геннадьевич сидел в кресле, держа в руках планшет, и очень недовольно смотрел на своего пожилого слугу. Ему очень не понравился тот факт, что последний решил с утра порадовать его не самыми приятными новостями. И это после того, как неблагодарный сын решил отказаться от столь щедрого предложения. Иного он после своих действий и не заслуживал. Он ведь ему не абы что предложил, а вернуться в род. В конце концов, должен же был парень понять, что жить без власти, титула и влияния не очень приятно. Особенно, когда на тебя бросают косые взгляды и шепчутся за спиной. Вырастил на свою голову идиота. А теперь что? Мало того, что отказался, так еще в родовое поместье проник чужак и сделал такое, о чем в приличном обществе говорить не принято. «Мой господин, смею предположить, что нарисованная на листе бумаги птица — это ворон», — сказал старик, тыкая пальцем на несколько палочек. а горящий квадрат с треугольником — это дом. Несмотря на свой минимализм, можно предположить, что это дело рук князя Воронова. Насколько нашей разведке известно, он мастерски умеет пользоваться иллюзорной магией. Пусть и в несколько эксцентричной манере. «Я, по-твоему, совсем на идиота похож?» — недовольно цокнул языком князь и заиграл желваками. «Я и без тебя сразу это понял. А что твоя разведка? Очень интересно узнать, где она была, когда Воронов проник в поместье. Что она там делала? В карты перебрасывалась или спала на посту, а?» «Мой господин, уймите гнев», — невозмутимо ответил слуга. «Князь Воронов не активировал ни одной ловушки ни на территории поместья, ни внутри самого дома. Это лишний раз подтверждает его мастерское умение скрываться. Наши гвардейцы физически не могли его обнаружить. Даже вы не смогли ничего почувствовать». «Это ты сейчас намекаешь на мою слабость?» — недовольно рявкнул Игорь Геннадьевич. Мало того, что настроение у него паршивое, так еще этот слуга будто специально его провоцирует. «Мой господин, прошу, уймите свой гнев и верните самообладание. Я лишь сказал то, что сказал, без скрытых намеков и подтекстов». Все так же, будто ничего и не случилось, спокойно ответил слуга и добавил. «Как советник вашего дедушки и отца, я прошу прислушаться к моим словам. В первый раз вы отказались это делать, и ваш сын теперь испытывает неприязнь. Во второй вы снова меня не послушали и привлекли к себе внимание самого известного и опасного мага тьмы в Российской империи. Если продолжите в том же духе, безобидная шутка может вырасти в погибель. Князь Воронов молод и горяч, он может не захотеть церемониться. Тем более на его стороне выступают Романовы. Мы изначально будем находиться в невыгодной позиции». «Безобидная шутка, говоришь?» — недовольно рявкнул Соколов, зацепившись за слова. «Думаешь, можно вот так взять и закрыть на оскорбление глаза, чтобы все остальные посчитали меня трусом?» «Никто, кроме вас, об этом не знает», — все так же спокойным и безмятежным тоном ответил старик. «Ну а то, что он оставил на вашем столе несколько журналов для взрослых, в этом нет ничего ужасного. Вы уже лишились сына, который мог стать гением и привести род к еще большему процветанию. Не совершайте ошибок Медведевых и Беловых, или хотя бы посмотрите на Фроловых. Помог ли им княжеский титул? Нет. Род будет десятилетия нести на себе клеймо позора. Мой господин, иногда самое время отступить. Даже если вы проиграли сражение и очень хотите взять реванш». «Соколовы никогда не отступают от намеченной цели», — недовольно процедил он и ненароком сломал экран планшета. «Замени и принеси новый». «Как прикажете, мой господин», — ответил старик, после чего взял планшет в руки. «Однако прежде я должен еще раз предупредить и настоять на своем. Не надо пытаться вернуть Дмитрия домой. Вы уже совершили ошибку, согласившись на план князя Ермакова. Эта ставка не сыграла. Не надо пытаться вернуть потерянное. Я вас очень прошу. Когда мне будет нужно твое мнение, я его у тебя спрошу», — бросил Соколов тяжелый взгляд на слугу. Тому ничего не оставалось сделать, кроме как поклониться и выйти из комнаты. «Треклятый Воронов! Решил сделать из целого князя какое-то посмешище. Но ничего, как только выдастся возможность отомстить, он ею воспользуется. Тем более с каждым днем становится все больше людей, желающих убить наглого мага тьмы».